Глава 9. Разбросанные на траве мертвые тела, рваные раны, выпущенные кишки, разрезанная человеческая плоть и море крови. Неприглядное зрелище развернулось на опушке леса. И еще запах. Да, острый запах сырого железа забивал ноздри, вызывал желание зажать нос и не дышать. Настолько он казался тошнотворным, особенно на фоне множества трупов. «Надо бы их похоронить», — сказал я, обращаясь к медленно подходившему Бернарду. Прошедший не через один десяток боев, участвовавший в трех полноценных военных кампаниях, наемник смотрел на поле боя равнодушно. Ему и раньше неоднократно приходилось видеть большое количество мертвецов в одном месте. «Лучше сжечь», — предложил он, с интересом приглядываясь к висевшему на поясе одного из убитых кошельку. «Уже о мародерке размышляет. Трудновато будет выбить из него дух солдата удачи. Ничего не имею против сбора трофеев, но мой вассал в первую очередь должен думать не о личном обогащении, а о выполнении приказов». «Можно и сжечь», — согласился я. «Лишь бы побыстрее. Нам не нужен очаг потенциальных болезней в такой близости от замка. Займись ими. Возьми в помощь кого-то из крестьян». «Беглецы ведь крестьяне?» «Я правильно определил их по одежде?» Бернард кивнул, наконец оторвал взгляд от вещей трупов и обернулся назад, кивая в направлении сбившихся в кучку людей неподалеку от нашего лагеря. «У них еще обоз есть. Телеги, лошади, кажется, пара коров. Бросили в лесу, чтобы бежать было удобнее. Баронские гончие появились, когда мы уже почти вышли к опушке. Времени что-то предпринять не оставалось. Пусть сходят, заберут все. Не стоит разбрасываться имуществом». Я еще раз оглядел картину недавнего сражения. Хотя какое сражение? Обычное побоище. Преимущество в виде прекрасного владения клинком и способность обращаться в дым не дали противнику ни единого шанса выйти из стремительно развернувшейся битвы победителем. Магию я поостерегся использовать, помня о предыдущих экспериментах с неправильно сработавшими чарами. Поэтому действовал только тхасаром, материализуясь в разных местах и нанося жестокие и сильные удары, стараясь убить с первого раза и не желая оставлять раненых. Уверен, видя перед собой спины селян в непосредственной близости, воины неизвестного феодала уже представляли, как сначала выпарют мужчин, а затем побросают женщин на землю, задирая подол и пристраиваясь между голых ляжек, собираясь получить удовольствие. В голове они уже наслаждались окончанием погони, фантазируя, что последует дальше. И не сразу сообразили, что происходит. А когда до них все же дошло, то вместо предвкушения от изнасилования крестьянок на рожах появилось выражение ужаса, и стало слишком поздно что-либо предпринять. Да и что бы они сделали? Удрали обратно в лес? «И приведи ко мне главного в их группе», — напоследок попросил я уже в спину наемника. «Хорошо, милорд». Надо отметить, что, когда вспыхнул бой, он не стал бежать дальше вместе с толпой, затормозил и бросился обратно, успев даже зарубить парочку врагов, прежде чем все закончилось. Что еще радовало? Никаких расспросов о превращениях в сгусток черного тумана от единственного в моей крошечной свите рубаки не последовало. Должно быть, списал феномен на магические штучки и успокоился. В этом отношении Бернард мне больше импонировал за флегматичный склад характера. Дорн обязательно станет допытываться о заклинаниях, дающих возможность перекидываться в другую форму. Вместо одного от беженцев подошло сразу трое. Стоящий по центру кряжистый мужик, стараясь не смотреть на ужасы, развернувшиеся вокруг кровавой бойни, стянул с головы шапку и поклонился. «Меня зовут Финбар Киган, ваша милость», — представился землепашец с огромными ладонями размером с лопату. «Это пекарь Лукас, а это кузнец Пэдди». Последовали повороты вправо и влево, показывая на двух спутников предводителя беглецов. «Кузнец?» Я моментально сделал стойку на довольно полезную в Фелроне профессию. «Кузнец, ваша милость», — не стал отпираться здоровяк, также стаскивая головной убор со своей макушки. Я оглядел крупную фигуру, которой запросто могли позавидовать культуристы-бодибилдеры. Вроде не врет, по крайней мере, внешне похож. В смысле, если бы я, как и представлял себе мастера, работающего каждый день с кувалдой и молотом, то он, скорее всего, выглядел бы именно так. «Доспехи, оружие ковать умеешь?» — осведомился я. Широкоплечий амбал на секунду замялся, что, естественно, сразу же вызвало с моей стороны подозрение. «Скрывает чего? Не хочет изготавливать средства убийства себе подобных? Кто его знает? Может, сектант какой?» Слышал, на восточном побережье водились и такие типы. Неожиданно вся троица стрельнула испуганными глазами на мою правую руку, замерев соляными столбами. Проследив, куда это они так уставились, я увидел, как моя правая конечность до локтя теряет четкие очертания, трансформируясь в бесплотную дымку. Черт, переход в другое состояние начался бессознательно. Надо бы не терять бдительности и научиться жестко контролировать полученную в результате посещения второй купели способность. Спору нет, умение очень полезное и крутое, но неохота, заснув в физическом теле, проснуться в облике парящего над кроватью сгустка тумана. Приложив волевое усилие, я вернул телу прежнюю материальность, положил руку на пояс, демонстрируя, что она снова в порядке. Староста с помощниками облегченно выдохнули, а в их взорах плескался неприкрытый страх перед проявлением колдовства. Итак, я приподнял левую бровь, глядя на кузнеца. Тот встрепенулся, припоминая вопрос, и на этот раз честно ответил: «Умею, милорд. В молодости я был подмастерьем у рыжего Дарла из Арбеца и научился ковать броню и мечи. А как ты оказался среди обычных селян?» — быстро спросил я. — Оружейникам заработать куда проще, чем изготавливая серпы и косы. Еще одна небольшая заминка, также закончившаяся капитуляцией кузнеца. Зашиб одного в кабацкой драке. Насмерть. Пришлось из Арбеца бежать. Набрел на деревню. Люди добрые помогли и приютили. Решил остаться, отплатить добрым делом. Ну и как-то прижился. — Ясно, — задумчиво протянул я. «А теперь, значит, бежите от старого хозяина и ищете, куда приткнуться?» Великовозрастные бугаи быстро переглянулись и неуверенно посмотрели на меня. Типичный пример поведения в феодальном обществе. Мужики в годах робеют перед пацаном 18 лет исключительно на основании принадлежности последнего к благородному сословию. А нет, еще магия. Репутация ансаларских чародеев тоже сыграла немаловажную роль на наше общение с крестьянскими лидерами. Лордов-колдунов севера боялись от мала до велика, на ночь рассказывая детям страшные сказки о бывших владыках Фелрона. Дюжине хороший новый барон. Молодой, горячий, озорует. Девок забирает без спроса, оброк повысил в два раза. Несправедливо себя ведет. Неправильно, — пожаловался староста. Тут же заткнулся и испуганно глянул на меня, видимо, мысленно кляня себя за длинный язык. А то вдруг страшный темный маг обидится за собрата-аристократа. Ха, знал бы он, как мне плевать на мнение какого-то садиста-душегуба, любящего насиловать деревенских молодух. Попробуют прислать еще стражников? Всегда, пожалуйста, милости просим. Я только через несколько минут после драки сообразил, что следовало не торопиться и оставить часть бестолочей в живых. Из них получились бы прекрасные подневольные помощники в деле разбора мусора во внутренних помещениях замка Бури. «У меня к вам предложение такого рода», — начал я. «Приближается зима. Добраться до обжитых мест без приключений у вас уже, скорее всего, не получится. Либо разбойники с большой дороги нападут, либо перехватят новый поисковый отряд барона. Полагаю, от мысли вернуть вас обратно он так просто не отступится. Кстати, а сколько вас всего?» Финбар Киган чуть помялся, но все же сказал. 47, ваша милость. И, полагаю, среди них немало женщин и детей», — негромко промолвил я. «Идти по заброшенным лесным дорогам не то же самое, что путешествовать по торговому тракту вдоль побережья. Уверяю, обязательно найдутся желающие отобрать у вас пожитки. сколь бы скудными они ни выглядели. Понимаете, к чему я клоню? И еще одна порция основательного переглядывания между тремя мужиками. Право слово, мне даже показалось, что между ними велось беззвучное обсуждение одними взглядами. «Предлагаете пойти под вашу руку?» — угрюмо спросил староста. «Только если добровольно», — сразу же уточнил я. «Мне потенциальные бунтовщики без надобности. И без этого хватает дел. Хотите — оставайтесь. Обещаю защиту и покровительство. Любые ваши недруги разделят судьбу этих несчастных». И выразительный жест рукой, обводя опушку, заваленную телами. «Сколько их? 15? 20? Не меньше». До сих пор старающиеся не глядеть на мертвецов, деревенские послушно закрутили головами, оглядывая живописное зрелище разгрома отряда баронских дружинников. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. В беспорядке валяющиеся вооруженные трупы произвели на зрителей сильное впечатление, и особенно то, что таковыми их сделал всего лишь один человек. «Нам бы посоветоваться», — пробубнил Киган. «Конечно, но сразу скажу. Придется помочь с уборкой замка. Я занял его буквально на днях и пока еще не успел толком привести в порядок. Откровенно признался я, чтобы в дальнейшем не возникло каких-либо недоразумений. Там тепло, вокруг крепкие стены, хорошая защита от ветра и непогоды. Есть кузницы и помещения, где, кажется, раньше мололи зерно. Хотя в этом я не очень уверен. Большинство деталей сгнило, и определить точно, для чего предназначался тот механизм, сейчас невозможно. Хотя остатки мешков, съевшиеся в ткань мукой, лежащие в беспорядке в соседней комнате, подталкивают меня именно к этой мысли. Так что вам определенно будет чем там заняться. «Вы предлагаете нам жить в замке?» — удивленно округлил глаза пекарь Лукас. «Почему нет? Это удобнее, чем пытаться поставить новую деревню в преддверии холодов», — отозвался я, ступая обратно к лагерю. С этой суматохой совсем забыли про обед. Бернард, похоже, так и не добыл кабана, а судя по внешнему виду идущих рядом страдальцев, их вряд ли можно отнести к зажиточному крестьянству. А значит, в обозе никаких колбас и сыров не лежит. Как следствие, жрать придется своем. Точнее, паршивую солонину, заедая это счастье черствой лепешкой. Нет в этом мире справедливости. Выступил в роли героя, спас кучу народа от злобных разбойников. То, что они служили барону, не оправдывает их бандитские намерения в отношении селян. И что в итоге в награду? Где, спрашивается, поджаристые на вертеле поросята? Где мягкий эль и свежеиспеченные булочки? А после зимы как? Обратно выгоните? Поинтересовался пекарь, торопливо семеня рядом. Его явно увлекла идея поселиться за высокими стенами, войдя в штат замковой прислуги. Переход из статуса обычного землепашца, пусть и мельника-пекаря, в разряд обитателей крепости считался большим шагом наверх для обычного деревенского жителя. Тоже мне карьерист средневековый. «Как захотите», — я великодушно махнул рукой. «Кто захочет, тот останется. Препятствовать не буду. Мне всегда нужны полезные слуги». Пару минут мужики молчали, не забывая резво перебирать ногами, не отставая от слишком шустрого господина. «А что насчет женской части?» — приглушенным голосом осведомился староста, слегка оробев от собственной храбрости. «Как же! Идет рядом с ужасным черным магом, одним из легендарных ансаларских лордов-колдунов, и еще осмеливается задавать тому вопросы. Это вам не сбежать от третьеразрядного обормота барона. Тут смелость нужна ого-го. Я похож на любителя тащить девок в кровать против их воли?» Строго бросил я. Не поленился и вызвал дар, заставив глаза блеснуть фиолетовым пламенем. «Нет-нет, что вы, ваша милость, нисколечко не похоже», заюлил пекарь, злобно шикнув на приятеля. «И темных ритуалов не провожу», — напоследок успокоил я, без проблем угадав мысли всей троицы насчет другой озабоченности. «Устраивать жертвоприношение не собираюсь, можете не беспокоиться. Меня больше интересует приведение моей новой обители в порядок. А что насчет оброка? Деньгами потребуете?» В разговор вступил кузнец. «От вас?» Я оценивающе посмотрел на бодибилдера. «Нет. Займетесь ковкой оружия. В старых помещениях полно отходов из железа. Правда, все да нельзя проржавело, но я полагаю, вы найдете ему применение». «Было бы с чем работать, а желание всегда найдется», — прогудел Пэдди. «Вот и отлично. Я искренне обрадовался. Заиметь в замок кузнеца-оружейника — подлинная удача. Он сильно подсобит с организацией гарнизона, начиная с изготовления доспехов для латников и заканчивая наконечниками для стрел лучников». Воображение живо нарисовало картину несокрушимой линии меченосцев, затянутых в металлическую броню. Позади выстроились плотным прямоугольником стрелки, а на флангах застыла конница острыми клиньями. Красота! «А остальным какой оброк положите?» — прервал грезы о небольшой собственной армии Финбар Киган. Старосту в первую очередь заботили практичные вопросы, касающиеся большинства. «Пусть будет десятая часть урожая. Не слишком заботясь о предварительных подсчетах», — проронил я. 10% показалось вполне приемлемой цифрой за оказание услуг по защите. Разумеется, после того, как на прилегающих к замку бури территориях появится новая деревня переселенцев. Если останутся жить внутри, то вопрос переворачивался на другой бок. Сколько мне платить за работу замковых слуг? К тому же кормить и поить эту ораву тоже надо. И где брать припасы, позвольте узнать? Да, все же феодалам быть не так просто, как могло показаться. Начнешь думать об одной проблеме, не успеешь опомниться, моментально возникает множество других. Бардак. Стоит завести грамотного управляющего, разбирающегося в подобных делах. И побыстрее, пока мое гениальное управленчество не завело нас куда-нибудь не в то место. Я трезво смотрел на ситуацию и прекрасно понимал, что в одиночку не справлюсь. Но и показывать незнание, конечно же, не спешил. Господин всегда должен выглядеть уверенно, невзирая на то, что сам вообще не разбирается в обсуждаемом предмете. Меня как-то забыли обучить вести хозяйство средневекового феодала. «Старый барон брал четверть», — заметил староста, «а новый вовсе собирался отнимать половину». «Я не жадный. Я как можно более пренебрежительно отмахнулся. Хватит десятой части урожая». «Это очень щедро, милорд», — поддакнул пекарь, стараясь верноподданически заглянуть мне в глаза. «Ох и скользкий этот тип, Лукас. Подхалим, каких поискать. Не помешает напустить на него нашего наемника. Пусть объяснит, что с лестью ничего не добиться, кроме раздражения с моей стороны». «Ну, значит, договорились», — подытожил я беседу. «Поговорите с остальными своими односельчанами, посоветуйтесь, проведите голосование или еще что. Кто захочет остаться, добро пожаловать. Другие могут беспрепятственно уйти. Дорогу на тракт им покажут». Больше ничего не слушая, я ускорил шаг, направляясь к костру и Дорну. Меня ждал невкусный обед. Оставалось 2 дня до возвращения морского коня. Пожалуй, не помешает воспользоваться подвернувшимся случаем и посетить Даварпорт лично. «Это катастрофа!» Лайм устало откинулся назад, с отвращением отшвыривая артефакт в сторону. Заключенное в серебряную оправу зеркальце проскользило по отполированной деревянной поверхности, замерев точно посередине стола, как раз рядом с 2 хрустальными бокалами и бутылкой истарского розового вина. «Тебе следует быть сдержаннее, брат», — предупредила Эвиал, осторожно подхватывая дорогую зачарованную вещицу, дающую возможность связываться с агентами на далекие расстояния. «Разобьешь — лишимся последней возможности связи. Что тогда будем делать?» «Эти ублюдки ушли», — не слушая ворчания сестры, зло выплюнул Альф. «Кто ушел и куда?» В комнату зашел Силгур, успев услышать последнюю фразу. Он улаживал формальности для въезда в лучшие номера постоялого двора, пока 2 других его спутника заселялись. и пропустил весьма эмоциональные переговоры с одним из шпионов при помощи артефакта. Дверь мягко закрылась, отсекая долетавшие звуки разгоравшегося веселья с первого этажа. В главной зале человеческие купцы праздновали день рождения предводителя торгового каравана. «Черви из дикого края, которым мы пообещали кучу денег, но так и не заплатили», — снизошел до объяснений старший в их небольшой группе. «И куда они направились?» Силгур присел в одно из кресел, в соседнем вольготно расположилась единственная в их компании девушка. «Гаст утверждает, что в Баладийское королевство. Тамошний король берет на службу всех подряд, стремясь экстренно увеличить армию». С ненавистью выдохнул Лайм. «Эти выродки решили, что выгоднее организовать наемный отряд и заработать там, чем выполнять наше распоряжение. Этого следовало ожидать. Я же предупреждала, что награбленного им не хватит». Меланхолично промолвила Эвиал, делая небольшой глоток из подхваченного минутой ранее бокала. «Следовало не скупиться и заплатить им сверху. После первых грабежей Дарцингская лига объявила награду за голову каждого разбойника. На них развернулась настоящая охота», — со смешком добавила она спустя пару секунд молчания. «Естественно, что они не захотели рисковать просто так. Они не сами до этого додумались. Гаст говорит, что у них появился предводитель, какая-то баба-волшебница, умеющая бросаться огнем. Должно быть, ренегатка из клана огня». Лайм прошелся из угла в угол, нервно поглаживая изукрашенную рукоятку тонкого кинжала на узком поясе. Свободные белые одежды от резкого движения распахнулись, превратившись в подобие узких крыльев. «Проклятие!» — воскликнул он, не сдержавшись и нарушая знаменитое хладнокровие перворожденных. «Теперь у нас не осталось инструментов, чтобы влиять на ситуацию». «У нас их давно уже не осталось», — едко заметила Эвиал. «С тех пор, как захват Серебряного города превратился в уход Орды обратно в степь». Силгур тоже взял себе вина, вернулся обратно, небрежно закинув ногу за ногу. Олицетворяя своим видом да нельзя утомленного путника, кому надоело находиться в постоянных разъездах. «Разбойники ушли, степняки тоже. Ландрия ведет успешное наступление в Истаре. Золотая гавань все еще принадлежит человеческим торговцам, а мы так и не получили, чего хотели. Установление контроля над торговыми путями Лиги». Емко и кратко подвел он итоги их деятельности за последние 4 месяца. «Ни один из пунктов плана не достигнут. Не считаете, что пора вернуться к первоначальной идее?» В комнате наступило тягостное молчание. Не так они представляли результаты великого замысла. И уж не думали, что будут их обсуждать в одной из придорожных таверн в Срединных королевствах. «Расширение леса в Южную степь? Ты с ума сошел?» Эвиал, не скрывая презрения, посмотрела на воина. «Считаешь, степняки не заметят исчезновения части пастбищ? Предлагаешь воевать с Ордой? Остальные дома и так недовольны отсутствием прогресса. Хочешь, чтобы на совете старейшин у изумрудных листьев потребовали наши головы? Предполагалось, что поставленная на колени Дарцингская лига благодаря своим обширным связям прикроет массовое распространение семян Вечного Древа на Капутильском плато, помогая избежать проблем с властителями Срединных королевств», — произнес Лайм, вернув прежний невозмутимый настрой. «Люди никогда бы не позволили лесу расширить границы. Оракулы предсказали, если идти напролом, то смертные объединятся в альянс и вычеркнут альвов из числа рас Фелрона. События под стенами Золотой Гавани косвенно подтвердили их правоту. Впервые за многие сотни лет мы потерпели сокрушительное поражение. Будет глупо снова пытаться действовать через силу. Надо искать другой выход. В разгроме виновата нежить, науськанная тем кровожадным ансаларцем», — педантично заметил Силгур. «Без монстров армия леса смогла бы взять гавань. Кстати, об этом. Его уже нашли через поисковые заклятия?» — осведомилась Эвиал. «Полагаю, все великие семьи Восточного леса горят желанием отомстить за позор бегства и дальнейшее злоключение. Созданные твари успели многих убить, пока их не уничтожили. Слышала, кое-кто уже успел прозвать их создателя палачом леса?» «Нашли», — успокоил ее брат. Его красивое лицо исказило мрачная усмешка. «Объединенные усилия кудесников позволили определить его местоположение. Насколько я знаю, скоро за ним отправят отряд, собранный из лучших магов и воинов. Он заплатит за оскорбление леса своей жизнью. Клинок заката уже мертв. Просто он пока еще не знает об этом».